Алексей, был такой вопрос о женском круге. Стоит ли на него ехать, если у человека, в данном случае у женщины, все так нормально? С твоей точки зрения, что значит нормально? Нормально можно рассматривать с разных позиций, с разных уровней. Например, нормально для физического тела. Когда все комфортно, когда есть питье, еда, с крыши не капает, можно на чем-то поспать, во что-то одеться, куда-то переместиться. Это нормально для физического тела. Для души, что такое для души нормально? Это когда тебя окружают близкие люди, понимающие тебя люди, когда тебе интересно жить в этом мире, когда тебе интересно что-то делать, проявлять творчество. Это нормально на душевном уровне. Нормально с точки зрения осмысления. Это когда ты понимаешь цель своей жизни, когда ты понимаешь, для чего вообще этот мир был создан, и понимаешь, что тебе необходимо делать и с кем необходимо делать. И нормально, когда ты понимаешь вообще, что это вот вообще, да, вот для чего это все было создано. Вот четыре уровня нормальности. Теперь вопрос. А большинство людей, как ты думаешь, в каком уровне нормальности находится и что из этого следует? Но если говорить с точки зрения то, что ты сейчас сказал, нормально, это с точки зрения осознанного человека, который понимает, у которого есть цель в жизни, он ее понимает и видит. Он к ней стремится, используя и руководствуя своими качествами, самыми лучшими, которыми он наработал в течение своей жизни. Добротой, совестливостью, любовью по отношению к себе, к миру, всего, что окружает. А если говорить нормально, то, что сейчас, это какая-то норма жизни, основанная на новых моралях и ценностях этого общества. А данная ценность этого общества и мораль, и нормальная норма, это чтобы заработать как можно больше, купить себе столько же или больше, чем у других, быть не хуже других, и потом все, что ты заработал, устал от жизни, от всего, от окружения, даже от семьи, куда-то вырваться и потратить это, вот, пустить все на ветер. И опять пуститься в эту упряжку нормальной жизни. То есть постоянно зависит от того, если у тебя деньги, значит, у тебя все нормально. Если у тебя их недостаточно для такой жизни, это ненормально. Вот с этой точки зрения тоже можно рассмотреть. И что с точки зрения, если ты в семье живешь, у тебя все нормально. И вроде бы муж есть, и ребенок есть. Ну вот все норма, а дальше, ну пусть все идет, как само собой идет. Муж зарабатывает, я зарабатываю, или я домохозяйка, и с детьми занимаюсь, не занимаюсь. Это все зависит, опять же, от женщины, чем она интересы свои заполняет и как она живет, и на что направлена цель ее жизни в отношении, вот она родила и больше ответственности себя сняла, или она ответственна за свое потомство, за своих детей, за свою семью, за свой род. Вот с этой точки зрения тоже нужно рассмотреть. Но сейчас вот основная мораль и норма – это заработать и потратить. Да, на самом деле в предыдущей нашей встрече мы разобрали, что норма чаще всего это некая иллюзия, некое удобное представление об этом мире и положение себя в этом мире, в том числе и положение других людей по отношению к себе, ну или себя по отношению к другим людям. И не более того. И эта норма очень часто может очень просто выйти из-под контроля. Ну, не замечали зашоренности. А когда что-то случилось, вы к этому оказались не готовы. Вот к чему приводит вот это представление о норме. Теперь необходимо нам разобрать, а вот эта норма, она кем устанавливается? Ведь если мы внимательно с вами посмотрим на наши жизненные процессы, на то, как формируется представление человека об этом мире, мы обратим внимание на то, что до определенного возраста все данные человеку приходят от его окружения. Он не исследует этот мир. Он получает готовую информацию от кого-либо. Ну, например, от мамы и папы. И он не подвергает ее сомнениям. Нет никакого критического мышления. Он просто ее принимает, как ему ее дают. Дальше он принимает информацию от учителей, от наставников. Из голубых экранов льется большой поток этой информации. И это все установки. И это все установки. Потом к нему в руки попадает, например, там какой-то гаджет. Как говорил мой знакомый, хорошее дело таким словом не назовут. И вот из этого гаджета он постоянно вылавливает что-либо. И привыкает жить, как белка в колесе. постоянно, смена кадров. Неважно, полезны они, не полезные, ценные они, не ценные. Главное, чтобы была смена кадров. Главное, чтобы получать то самое вещество, которое дарит радость. И получать его бесплатно, просто, быстро. То есть человек превращается в некий механизм, который находится под управлением кого-то, и при этом человек никаким образом на вот того кого-то, кто устанавливает программу выживания этого самого механизма, то есть человека, не может воздействовать. Удивительно. Но современный человек вообще, если так разобраться, не мыслит о том, что происходит, не может на что-то воздействовать, потому что сказали, а ты не можешь на что-то воздействовать. И для него норма – это жить так, как все, по нормам кем-то установленным. Установленным для достижения каких-то целей теми, кто эти нормы установил. Вот чувствуете, какая интересная ситуация получается? Мы вроде взрослые люди, вроде осознанные люди, а живем по нормам, которые не мы установили, которые установили нам и установили в своих целях. По большому счету мы либо скот, которого на убой отправляют, либо биороботы, которых используют для чего-то. Потому что человеческое задавлено. Вот что такое норма для современного человека. Отрубили вышнее, отрубили предназначение осмысления, отрубили какие-то человеческие чувства, качества, ощущения. И получается, что отсутствует созидание, творчество. И это переводится все в подделку под вид творчества. Ну, например, нажми на кнопку, получишь результат. Сдвинь картинку вот сюда, у тебя будет бонус какой-то. Теперь эти бонусы пойди потрать туда. Вот эти все установки нам установлены, непонятно кем, но, в общем-то, понятно для чего. И мы с этим смирились. Вот что такое норма для современного человека. Возникает вопрос. А вы хотите быть как подопытный кролик, как какой-то скот, либо как биоробот? Вот таким вы хотите быть? Если не хотите быть, то в этом случае надо же с этим что-то делать. И возникает вопрос, что, как, где, когда, с кем? Ну, простые же вопросы. Еще для чего? Интересная была ситуация, разговаривала с женщиной очень известной. Она сказала, что когда она разговаривала с тремя студентками и задала им вопрос, а вы хотите ли семью обрести и родить детей? Одна сказала, ну, наверное, да. Вторая, ну, не раньше 35. А другая сказала, нет, зачем мне это нужно? То есть женщина, молодая девушка, уже говорит о том, что это... Так, между прочим, это для нее, ну, не столь важная вещь. То есть уже в женщину заложено изначально, что это, ну, не совсем нужно. То есть это тоже норма сегодняшнего общества. И норма закладывается из малых детей, в малых детей, в семьях, когда им дают гаджеты или когда на них не обращают внимания, они сами по себе, когда отвергают их любовь и не дают им любовь. Вот это сейчас норма. И что мы хотим из этих детей тогда, вот из нашего потомства получить? Что мы ожидаем? Но потомство уже не будет так же заводить себе семьи, обретать семьи, не будет рожать детей. И тогда мы, человеческий род, как вид, ну кому мы нужны? Мы не нужны ни сами себе, получается, ну земле тем более, а земля без нас и так обойдется. Так все-таки нужно задуматься о том, хотим мы жить счастливо в ладу самим собой и давать радость и счастье, любовь нашим детям, нашим семьям, нашим мужьям, близким. Вот это, мне кажется, главная задача, и вот это норма человеческого общества, чтобы учиться любви, учиться становиться счастливым, учиться понимать и осознавать то, что они делают, как это нужно именно по космическим законам. Это вот мое такое понимание. Я согласен с твоим пониманием и хочу обратить внимание на то, что все начинается из семьи. Старшие должны передавать не глупость свою, а мудрость. А где эту мудрость-то взять? Ведь женщина чаще всего занимается с малолетними детьми, с мальчиками и девочками. И если женщина закладывает свою истеричность, свою непоследовательность, свою глупость, то дети копируют это все. Они принимают это как должное, как естественное. И потом мы удивляемся, а что это такие истеричные? Что это они такие какие-то неправильные, какие-то неадекватные? Да потому что в них мы заложили эти программы. Вот и возникает вопрос, а как нам изменить? Как нам подействовать на то, что сейчас существует? Как в детей правильные программы закладывать? Вот для того, чтобы получить ответ на это «как», и не просто получить ответ, а подготовиться, проработать, отработать, вложить в себя новые программы жизни, мы и проводим и женские, и мужские круги, где меняются взгляды на эту жизнь, меняется взгляд на самого себя. И мы уходим от такого понимания, что от меня ничего не зависит. Сегодня, чем больше людей, погруженных в состояние биороботов, тем больше возможностей изменить этот мир. Потому что биороботы живут по программам, установленным в них кем-то. А вы не задумывались о том, что вы можете быть этим кем-то, проявляя свою мудрость, проявляя свое цельное видение, раскрывая человеческие качества, давая человеку то, что ему не хватает, раскрывая перед ним мир, убирая иллюзии, или, как говорили в древности, майю, чтобы он перестал маяться дурью. Вот это сейчас в нашем окружении возможно сделать. Вы, зная, как живет биоробот, зная те программы, которые закладывают человека, чтобы его в биоробота превратить, можете изменять его поведение, настроение, цели, способы достижения цели. И тогда мир начнет меняться. Вы намного мощнее, намного сильнее, намного мудрее, чем вам об этом рассказывали. И у вас намного больше возможностей для того, чтобы изменить мир к лучшему. Чтобы повлиять на этот мир, понимая, для чего он. Вот для того, чтобы это все осознать и проявить, мы и приглашаем женщин, которые понимают, что в этом мире что-то не так и что необходимо что-то делать. В феврале на женский круг в Подмосковье. Как всегда, контакты организаторов находятся в описании к этому ролику. А я желаю вам мира, здоровья, радости, счастья и достатка. Быть добром!